Глава 12. 3017 год. Планета Земля. Территория джунглей. Заброшенная метеостанция. Настоящее время. «Кай, прошу вас, взгляните на это!» Взволнованный голос ученого, донесшийся из противоположного конца помещения, привлек внимание второго центуриона. Фрузер отложил в сторону автоматическую винтовку, чисткой которой он в данный момент занимался, и зашагал в сторону профессора. Тот стоял на подножке своего любимого экзоскелета и, нахмурившись, смотрел куда-то внутрь кабины. Шагать было легко. Несмотря на то, что с момента ранения прошли каких-то пара недель, Кай Фроузер чувствовал себя превосходно. Да что там говорить. Иногда ему казалось, что он чувствовал себя даже лучше, чем до ранения. Благодарить в этом следовало, конечно же, профессора Армениуса, который оказался настоящим гением, сумев буквально на ровном месте открыть полезные лечебные свойства местной флоры, которые, как выяснилось, были способны оказывать исцеляющие действия не только на мутантов, но и на человека. Впрочем, возможно, дело было не только в этом. Впервые за всю свою жизнь второй центурион Фроузер ощущал себя настолько свободным. Поначалу это чувство казалось ему странным и даже в какой-то степени пугающим. Родившийся и выросший в условиях тоталитарного государства, которое контролировало буквально каждый шаг своих граждан, он с ранних лет привык к тому, что над его жизнью обязательно давлел невидимый глаз большого брата. Оказавшись в секторе заражения под командованием Гая Тицениуса, второй центурион, как ни странно, почувствовал себя гораздо более комфортно, нежели на Красной планете. До Империи было далеко. К тому же его новый начальник производил впечатление настоящего отца-командира, разделявшего нужды и чаяния подчиненных ему людей. Здесь не было гнусной войны, которая разворачивалась на Марсе. Не было тяжелой атмосферы шпиономании, когда каждое необдуманное слово могло быть зафиксировано следящей аппаратурой СБИ, дабы потом послужить поводом для обвинения в предательстве. Здесь все было иначе. Легион выполнял задачу, необходимую для выживания всего человечества, обеспечивая бесперебойную поставку на Марс жизненно необходимых ресурсов. И благодаря этому он на какое-то время забыл, что находится внутри все той же безжалостной государственной системы, для которой каждый отдельный человек – всего лишь винтик, легко подлежащий замене и устранению. Но реальность жестоко напомнила о себе, когда новое начальство, пришедшее на смену претору Тицениусу, приставило его к отряду красно-черных садистов из СБИ. Теперь вместо того, чтобы заниматься делом, которое он считал правильным и благородным, ему вменялось в обязанности участвовать в облаве на таинственную девушку из джунглей, подозреваемую в связях с повстанцами. Но теперь он наконец-то ощутил свободу от всего этого. Теперь он был предоставлен сам себе, и более никто не имел права распоряжаться его жизнью. Если раньше подобное просто не укладывалось в его голове, то сейчас, по прошествии 2 недель с момента своего чудесного спасения, он не мог понять, как вообще мог жить иначе. Кай Фроузер приблизился к экзоскелету, после чего ловко вскарабкался на подножку. «В чем дело, профессор?» Армениус Дивар хмуро указал на приборную панель с расположенным на ней экраном, на который была выведена карта окрестностей с запутанной линией какого-то маршрута. «То, что вы видите, является маршрутизацией пути Шейны. Я нацепил на нее маяк-сканер, которыми комплектуются эти строительные роботы. Обычно такие маячки цепляются на мини-дронов, которые кружат вокруг робота, создавая трехмерный ландшафт местности. К сожалению, дронов у меня не было, и я решил использовать в этом качестве Шейну. По сути, именно благодаря ей у меня теперь есть подробная карта рельефа местности». «Интересный ход. Но что вас так взволновало?» «Посмотрите на маршрут. Он обрывается». Фроузер склонился над экраном и вгляделся в изображение. «Действительно», — кивнул он, — «это ненормально?» «Такого раньше никогда не было», — мрачно откликнулся ученый. «И это мне совсем не нравится». «Может быть, в этом вашем устройстве закончился заряд?» — предположил Фроузер. «Этого не может быть. Я проверял его накануне», — откликнулся Дивар. И что особенно кажется мне подозрительным, так это то, что вот в этой точке Шейна резко изменяет направление и по прямой траектории устремляется в область, которую всегда игнорировала, не используя в качестве охотничьей территории. Видите? На моей карте эта зона выглядит как слепое пятно. Сигнал оборвался сразу же, как только Гайдракс пересек границы этой зоны, и я решительно не могу понять, что бы это могло значить. «А вы сами бывали рядом с этой зоной?» — задумчиво спросил Кай, с подозрением глядя на загадочный участок карты. «Нет, как-то не доводилось», — отозвался профессор. «Хотя и подумывал наведаться в те края, чтобы заполнить этот досадный пробел». «Полагаю, вам бы этого сделать в любом случае не удалось», — задумчиво отозвался офицер. «У меня есть серьезное основание подозревать, что в этом месте располагается пепельная зона». «Ох, беда!» — сокрушенно покачал головой ученый и поспешно полез в пилотское кресло экзоскелета. «Подождите!» — Кай Фроузер схватил его за плечо. «Вы что, собираетесь отправиться туда за ней?» «Вы угадали!» — кивнул Армениус. «Иного выхода нет!» «Но этого нельзя делать! Из пепельной зоны не возвращаются!» «Пока что наличие пепельной зоны в этом участке карты является лишь предположением. Но даже если так...» — ученый вздохнул. «Я не могу бросить Шейну». «Шейна — мутант», — продолжал гнуть свою линию Фроузер. «Возможно, для нее это место не представляет никакой угрозы, а для вас угроза более чем реальна. По крайней мере, для техники. Я предполагаю подождать. Быть может, она вернется сама». «Я бы очень хотел, чтобы вы оказались правы», — откликнулся ученый. «Но интуиция подсказывает мне, что Шейна нуждается в моей помощи. Она не раз спасала мне жизнь, так что это мой долг». Он пристально посмотрел в глаза Фроузеру. «Черт с вами! Тогда дайте мне пару минут на экипировку». Он спрыгнул на пол и зашагал в сторону оставленного оружия. «Зачем? Не могу же я допустить, чтобы вы отправились туда один». «Кай, вы не обязаны!» — начал было ученый, но второй центурион решительно прервал его на полуслове. «Вот уж нет!» — заявил он. — Вы тоже спасли мне жизнь, так что и я вам кое-чем обязан. Так что можете поздравить меня со сменой специализации. — Сменой специализации? — удивленно переспросил Дивар. — О чем вы, друг мой? — Все просто, — откликнулся офицер, поднимая штурмовую винтовку и досылая патрон в патронник. — Раньше я истреблял мутантов, а теперь отправляюсь спасать. Строительный экзоскелет ученого остановился подле спаренных пилотских кресел, очевидно оказавшихся здесь после катапультирования и навеки застывших в окружающей их белесой мгле в окружении странного молочно-белого тумана. «Система экстренной эвакуации!» — прозвучал в динамике кабины искаженный помехами голос Кая Фрузера. «Кто-то потерпел крушение и воспользовался ею в надежде спастись». «Может, эти люди сейчас поблизости?» — спросил Дивар, вглядываясь в показания приборов, которые с каждой минутой вели себя все более и более странно. «Вряд ли», — с сомнением отозвался Кай. «Кресло находится здесь достаточно давно. Я не эксперт, но, возможно, срок уже пошел на недели». «Думаете, им удалось выжить?» «Не знаю», — мрачно отозвался офицер. «Но эвакуировать их отсюда вряд ли бы стали. Этот странный туман блокирует сигнал. Я вас-то еле слышу, хотя ваш экзоскелет стоит рядом». Вернее всего, им пришлось выбираться самостоятельно. «Жуткое место», — проговорил ученый, медленно вращая корпус шагающей машины и осматриваясь по сторонам, насколько это позволяло сделать плохая видимость. «Здесь все словно вымерло». Фроузер не ответил, молчаливо выражая согласие с мнением профессора. За свою военную карьеру, а точнее за тот ее период, когда он возглавлял команду дезинфекторов, занимающуюся зачисткой мест, потенциально пригодных для обитания особо опасных мутантов, ему доводилось бывать в разных жутковатых локациях, но ни одна из них не была настолько зловещей, как эта, и чем дальше они продвигались в ее глубину, тем сильнее росло внутреннее желание Фроузера развернуться и убраться отсюда ко всем чертям, пока не стало слишком поздно. «Думаю, мы двигаемся в правильном направлении», — вновь подал голос ученый. «Но мои приборы сходят с ума». «Скорее всего, мы уже миновали туманный пояс. Возможно, это сама пепельная зона. Как я и говорил ранее, технике тут не место», — отозвался Кай. «Нам следует либо вернуться, либо продолжать движение в пешем режиме. Если отключится мой шлем, это неприятно, но не критично. Но если вырубится ваш экзоскелет, то он так и останется здесь стоять, молчаливым памятником самому себе. Мы попросту не сможем его отсюда вытащить». Ученый закусил губу. Потеря шагающей машины стала бы для них невосполнимой утратой. И как бы ни хотелось ему продолжить движение, имея при себе такое мощное подспорье, он понимал, что это действительно слишком большой риск. «Вы правы», — произнес он. «Пожалуй, дальше я пойду пешком». «Вы точно уверены, что хотите продолжать этот путь?» На всякий случай поинтересовался второй центурион, заранее зная, какой ответ услышит. Однако услышал совсем другое. «Кай, приборы фиксируют что-то впереди». «Дистанция?» Фроузер вскинул оружие, вглядываясь в белесую мглу, одновременно смещаясь в сторону стальной махины экзоскелета. «В районе полусотни метров». «Движение?» «Не уверен. Сканер зафиксировал что-то крупное, но сейчас снова чисто». «Насколько крупное?» «Сложно сказать. Возможно, несколько метров в длину. Хотя, может быть, это просто сбой?» «Может быть», — произнес офицер, хотя в голосе его слышались явные сомнения. Дурные предчувствия Кая усилились, и он уже было решил, что ученого нужно обязательно убедить повернуть назад, как вновь услышал голос Дивара. «Снова движение! Справа! Кай! Осторожно!» Искаженный помехами голос профессора еще не успел отзвучать, а Фроузер уже заметил появившуюся в нескольких метрах справа от него огромную тень и, выпустив по ней короткую очередь, перекатом ушел в сторону. Вовремя. Секунду спустя в то самое место, где он стоял ранее, пришелся удар тела огромного червя, который рухнул плашмя, разметав по сторонам брызги сырой грязи. Выстрелы Фроузера определенно нашли свою цель. Однако мутант был жив и быстро умирать явно не собирался. Спустя секунду тело его вновь вздыбилось над поверхностью земли, а мощный хвост совершил подсекающее движение, которое одним ударом сбило Фроузера с ног, отбросив при этом на пару метров. «Кай!» — крикнул ученый, и в тот же миг, развернув корпус машины, нанес мутанту удар манипулятором с активированным плазменным резаком. На этот раз эффект был куда более значительный, чем от автоматной очереди. Тело гигантского червя оказалось перерублено почти пополам и, извиваясь, упало к стальным ногам шагающей машины. «Кай, вы живы?» Ученый отворил кабину и, выпрыгнув наружу, бросился к пытающемуся подняться на ноги офицеру. «Вроде бы. Да», — прокряхтел тот, опираясь на подоспевшего профессора. «Лихо вы его уработали. Ох, голова кружится. Вам нельзя продолжать путь. Я отвезу вас обратно, а затем вернусь за Шейной. Давайте-ка, забирайтесь». Он помог офицеру забраться в кабину, после чего, кряхтя, влез следом. «Я стал стар для таких приключений», — заявил он, усаживаясь в пилотское кресло. И в этот момент сканер вновь показал, что в их сторону что-то движется. Дивар уставился на экран и быстро понял, что на этот раз объектов явно было больше одного. «Черт! Кажется, эта дрянь перед гибелью успела позвать дружков!» — выкрикнул ученый. — «Пожалуй, нам следует как можно быстрее делать отсюда, но...» Он не договорил, так как удар, обрушившийся на шагающую машину, заставил мир вокруг содрогнуться. Взвыли стабилизаторы равновесия. Огромный механизм сделал несколько автоматических шагов вперед, но все-таки не упал. «Сзади!» — выкрикнул Фроузер, но профессор уже и сам догадался, с какой стороны произошла атака. Резко развернув корпус, он взмахнул плазменным резаком, стремясь предупредить новое нападение. Но в ту же секунду новый удар пришелся на машину сбоку. «Черт!» Второго центуриона тряхнуло так, что он ударился облаченной в шлем головой прозрачный экзополимер кабины. «Они повсюду!» И это было правдой. Пространство вокруг экзоскелета резко заполнялось подвижными тенями огромных червей, чьи головы словно были закованы в костяную броню. Они проворно выскакивали из тумана и со всей силы врезались в корпус машины, стараясь за счет массы тела и инерции опрокинуть ее с ног. Пока что своей цели им достичь не удавалось, но ученый понимал, что это лишь вопрос времени. Если машина потеряет равновесие и лишится маневренности, подняться в условиях, когда сверху навалится множество тел мутантов, ей будет крайне сложно, а значит, нужно было держать. «Держитесь!» — выкрикнул Арминиус Дивар и рванул экзоскелет на прорыв. Он хотел выбрать направление обратной дороги, однако внезапно понял, что потерял ориентацию в пространстве. Шагающая машина неслась вперед огромными шагами, но в какую сторону они двигаются, понять было решительно невозможно. И вдруг при очередном шаге ступоход не обнаружил под собой почвы. Машина резко качнулась вперед, и оба находящихся в ней человека осознали, что падают в невидимую из-за тумана пропасть. Шум водопада, гулким эхом разносившийся по окрестностям, нарастал с каждым метром. Однако сам водопад Несс по-прежнему не могла видеть, ибо заволакивающая все вокруг туманная мгла сужала радиус обзора буквально до нескольких метров. Сейчас она двигалась по узкой тропе, протянувшейся вдоль стены каменного ущелья, осторожно ступая по покрытой влагой камням и держась в паре метров позади Серхиона, пытаясь почувствовать окружавшие ее формы жизни. С того самого момента, когда во время схватки с монстром на территории урановых рудников ее ментальные способности сильно пострадали, прошло уже достаточно времени. И сейчас Несс уже почти оправилась. В местах своего привычного обитания она вновь могла дистанционно ощущать живые организмы, даже не видя их глазами, что значительно облегчало их с Прайсом существование. Однако с тех пор, как они вошли в этот странный туман, девушка почти не ощущала, что вокруг есть какая-то жизнь. Некие смутные ауры каких-то созданий, скрывающихся в белесой мгле, иногда проскальзывали в ее сознании. Но понять, что именно это за существа, а также на каком удалении от них они в данный момент находятся, она не могла. Тем временем Прайс осторожно продвигался вперед. И лишь время от времени делал остановки, словно к чему-то прислушиваясь, после чего вновь продолжал движение в выбранном направлении, подавая девушке знак следовать за ним. В какой-то момент дорога вывела их на некое подобие горного плато, которое, если не считать покрывавшего его слоя песка и камней, выглядело идеально ровным. Шум водопада в этом месте стал особенно громким и сейчас звучал со всех сторон, а долетающие до кожи мелкие капли воды свидетельствовали о том, что плато расположено за потоком, срывающейся вниз воды, скрываемое ей от мира. Но самым примечательным было не это. Плато являлось своего рода преддверием входа в огромную прорубленную в скале пещеру, заросшую странными растениями. Странность их заключалась в том, что росли они не вверх или вниз, а как бы во всех направлениях, от стены к стене, перегораживая вход густой запутанной сетью. «Это вход?» — поинтересовалась Несс, глядя на чернеющее тьмой отверстие уходящего вглубь скалы тоннеля. «Не совсем», — откликнулся Серхион, — «но для нас это послужит входом». С этими словами он извлек из ножен мачете, двинувшись вперед, но тут же остановился. «Что такое?» — насторожилась девушка. «Кажется, эти штуки ядовиты», — произнес Прайс. «Моя система фиксирует странные химические соединения, парящие в воздухе. Уровень токсичности здесь на воздухе еще в пределах нормы, но там, в глубине, он крайне высок. Странно, это началось, как только мы приблизились. Подожди». Несс коснулась плеча мужчины. «Ты пугаешь их. Позволь я». Прайс бросил недоверчивый взгляд на спутницу, но спорить не стал и отступил в сторону. Несс приблизилась ко входу в пещеру, встав вплотную к сети переплетающихся растений, после чего закрыла глаза. Несколько секунд ничего не происходило, после чего перекрывающие вход побеги вдруг начали быстро истончаться, словно увядая на глазах, а затем с тихим шелестом осыпались на землю, оставив проход совершенно открытым. «Как ты это сделала?» Серхион удивленно посмотрел на Несс. «Ты их убила?» «Нет, я просто попросила нас пропустить», — улыбнулась та. «Это не совсем растение. Больше всего это похоже на большую грибницу. Она облюбовала эту пещеру как лучшую, как оптимальную среду обитания, а то, что мешало нам пройти, являлось ее защитным механизмом. Я убедила грибницу, что мы не опасны и что будет лучше нас пропустить. Как видишь, она согласилась». Серхион хмыкнул и, сунув мачете в ножны, двинулся вперед, попутно адаптируя зрение к сгущавшейся вокруг тьме, пришедшей на смену близкому туману, и вдруг осознал, что туман не проникает в пещеру. «Туман. Он остался снаружи», — послышалась реплика Несс, в которой звучало явное удивление. Девушка посмотрела на Серхиона, и тот заметил, что ее глаза мерцают в темноте призрачным фиолетовым свечением. Прайс молча кивнул и двинулся вперед, обводя глазами идеально ровные стены, усеянные небольшими шишковидными наростами. Очевидно, это была та самая грибница, с которой общалась Несс. Его мысли подтвердились, когда в нескольких метрах за их спиной послышались странные звуки. Обернувшись, Серхион увидел, что расположенные на стенах наросты словно выстреливают в пространство какую-то субстанцию, которая, затвердевая прямо в воздухе, крепилась к противоположной стене, словно паутина, образуя за их спинами все ту же непроходимую сеть. «Что это за место?» — поинтересовалась Несс после того, как они углубились в пещеру еще сильнее. «Стены ровные, словно проход проделан искусственно. Это один из резервных вентиляционных каналов огромного бункера, созданного корпорацией «Интермарс» для размещения в нем мощностей проекта «Кукловод», — отозвался Прайс. «Согласно данным, которые передал мне Пиджи, через него мы можем попасть в основную структуру вентиляции сооружения, а дальше куда захотим. Я уничтожу биологическое ядро системы, а технологическое возьму под контроль при помощи кодов. На этом все и закончится». «А технологическая часть сможет существовать, если биологическая погибнет?» — задала вопрос Несс. «Трудно сказать. Наверное, да. Хотя, чтобы говорить наверняка, у меня явно недостаточно данных». «Ему, наверное, очень одиноко», — внезапно отозвалась девушка после нескольких секунд молчания. «Представляешь, каково это — быть единственным существом своего вида?» «Ну да. И для того, чтобы не чувствовать себя в одиночестве, оно решило взять под свою опеку людскую цивилизацию», — усмехнулся капитан. «Я не оправдываю его», — вновь подала голос Несси Джой. «Просто пытаюсь понять». «Не стоит этого делать». Серхион остановился и посмотрел в сияющие глаза девушки. «Это не несчастная брошенная зверюшка. Это хитрый и расчетливый монстр. Создание, которое никогда не должно было существовать. Оно — огромная ошибка своих создателей. И мы эту ошибку исправим».